25. Князь Андрей уезжал на другой день вечером. Старый князь, не отступая от своего порядка, после обеда ушел к себе. Маленькая княгиня была у золовки. Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без эполет, в отведенных ему покоях укладывался со своим камердинером. Сам, осмотрев коляску и укладку чемоданов, он велел закладывать. В комнате оставались только те вещи, которые князь Андрей всегда брал с собой. Шкатулка, большой серебряный погребец, два турецких пистолета и шашка — подарок отца, привезенный из-под Очакова. Все эти дорожные принадлежности были в большом порядке у князя Андрея. Все было ново, чисто, в суконных чехлах, старательно завязано тесемочками. В минуты отъезда и перемены жизни на людей, способных обдумывать свои поступки, обыкновенно находит серьезное настроение мыслей. В эти минуты обыкновенно поверяется прошедшее и делаются планы будущего. Лицо князя Андрея было очень задумчиво и нежно. Он, заложив руки назад, быстро ходил по комнате из угла в угол, глядя вперед себя, и задумчиво покачивал головой. Страшно ли ему было идти на войну? Грустно ли бросить жену? Может быть, и то, и другое, только, видимо, не желая, чтобы его видели в таком положении, услыхав шаги в сенях, он торопливо высвободил руки, остановился у стола, как будто увязывал чехол шкатулки, и принял свое всегдашнее спокойное и непроницаемое выражение. Это были тяжелые шаги княжны Марьи. «Мне сказали, что ты велел закладывать», — сказала она, запыхавшись. Она, видно, бежала. «А мне так хотелось еще поговорить с тобой наедине. Бог знает, на сколько времени опять расстаемся. Ты не сердишься, что я пришла? Ты очень переменился, Андрюша», — прибавила она, как бы в объяснение такого вопроса. Она улыбнулась, произнося слово «Андрюша». Видно, ей самой было странно подумать, что этот строгий, красивый мужчина был тот самый Андрюша, худой, шаловливый мальчик, товарищ детства. «А где Лис?» — спросил он только улыбкой, отвечая на ее вопрос. «Она так устала, что заснула у меня в комнате на диване». «Ах, Андре, quel trésor de femme vous avez!» «Какое сокровище твоя жена!» — сказала она, усаживаясь на диван против брата. «Она совершенный ребенок, такой милый, веселый ребенок. Я так ее полюбила». Князь Андрей молчал, но княжна заметила ироническое и презрительное выражение, появившееся на его лице. «Но надо быть снисходительным к маленьким слабостям. У кого их нет, Андре? Ты не забудь, что она воспитана и выросла в свете. И потом, ее положение теперь не розовое. Надобно входить в положение каждого. Tu comprendre, c'est tout pardonner. Все понять, значит, все простить. Ты подумай, каково ей, бедняжке, после жизни, к которой она привыкла расстаться с мужем и остаться одной в деревне, и в ее положении это очень тяжело. Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых нам кажется, что мы насквозь видим. «Ты живешь в деревне и не находишь эту жизнь ужасную», — сказал он. «Я другое дело. Что обо мне говорить? Я не желаю другой жизни, да и не могу желать, потому что не знаю никакой другой жизни. А ты подумай, Андре, для молодой и светской женщины похорониться в лучшие годы в деревне одной, потому что папенька всегда занята, а я... Ты меня знаешь, как я бедна ресурс на выдумки для женщины, привыкшей к лучшему обществу. Мадемуазель Бурьен одна... Она мне очень не нравится, ваша Бурьен, — сказал князь Андрей. — О, нет, она очень милая и добрая, а главное, жалкая девушка. У нее никого, никого нет. По правде сказать, мне она не только не нужна, но стеснительна. Я, ты знаешь, и всегда была дикарка, а теперь еще больше. Я люблю быть одна. Мон пэр... Отец ее очень любит. Она и Михаил Иванович — два лица, к которым он всегда ласков и добр, потому что они оба облагодетельствованы им. Как говорит Стерн, мы не столько любим людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за то добро, которое мы им сделали. Мон пэр... взял ее сиротой сюр ле паве, на улице, и она очень добрая. И мон пэр любит ее манеру чтения. Она по вечерам читает ему вслух. Она прекрасно читает. Ну, а по правде, Мари, тебе, думаю, тяжело иногда бывает от характера отца. Вдруг спросил князь Андрей. Княжна Марья сначала удивилась, потом испугалась этого вопроса. «Мне? Мне? Мне тяжело?» — сказала она. «Он и всегда был крут. А теперь тяжел становится, я думаю», — сказал князь Андрей, видимо, нарочно, чтобы озадачить или испытать сестру, так легко отзываясь об отце. «Ты всем хорош, Андре, но у тебя есть какая-то гордость мысли», — сказала княжна, больше следуя за своим ходом мыслей, чем за ходом разговора. И это большой грех. Разве возможно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, какое другое чувство, кроме венерасьон, обожания, может возбудить такой человек, как мон пэр? И я так довольна и счастлива с ним. Я только желала бы, чтобы вы все были счастливы, как я. Брат недоверчиво покачал головой. Одно, что тяжело для меня, я тебе по правде скажу, Андре, это образ мыслей отца в религиозном отношении. Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно как день, и может так заблуждаться? Вот это составляет одно мое несчастье. Но и тут в последнее время я вижу тень улучшения». Последнее время его насмешки не так язвительны. И есть один монах, которого он принимал и долго говорил с ним. «Ну, мой друг, я боюсь, что вы с монахом даром растрачиваете свой порох», — насмешливо, но ласково сказал князь Андрей. «А, мамами, а мой друг, я только молюсь Богу и надеюсь, что он услышит меня. Андре, — сказала она робко после минуты молчания, — у меня к тебе есть большая просьба».